Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Ездовой гном 7, Волкан, глава 1. Правый глаз чешется, отвлекая от новенького вогнутого монитора в 24 дюйма. На экране выстроились колонки цифр, разномастные таблицы, ручная перерисовка скриншотов. Игорь заполнил офис новым оборудованием, чтоб соответствовать времени, и вот теперь приходится осваивать. Я резко разжал кулаки, обтянутые новенькими голоперчатками, и почесал пальцами воздух, потянув неумещающееся на экране изображение влево. Карта окрестностей Лазаделью пруга спружинила в подушечке пальцев, после чего выползла за экран, повиснув голограммой прямо в воздухе. За ней следом потянулись потенциально интересные для продаж локации, соединенные с главной алыми нитями пунктиров, мигающих цифрами. 25, 40, 56 километров. Я вздохнул, пробормотав: и это по прямой, но ехать туда не по карте, а по местности. Оскар, что там с инфой по дорогам? Менеджер за соседним столиком щелкнул пальцами, и по воздуху ко мне, словно воздушные пузыри, протянулись файлы, разворачивающиеся скринами местности, дополненные корявыми линиями поверх, а я вновь вздохнул. Оскар, ну вот как соединять эти куски дорог, то тут же чуть не туда свернешь, так и не попадешь куда нужно. Сосед крутнулся на стуле. Ну чем богаты, Лех, на файлах время стоит, покрути и по теням от деревьев попробуй разобраться, что там и куда идет. Не я же придумал все эти искусственные препоны в Росланд, и так обрисовывать их было непросто. Добыть то добуду, а вот изобразить, увы, изображатор из меня так себе. Я сконцентрировался на картинках и задвигал пальцами, пытаясь вклеить их в карту хотя бы примерно, бормоча под нос: спасибо, все равно лучше, чем ничего. Топать через чертов туман войны — это вообще вслепую. Оскар же, хоть тоже сидел в перчатках, но предпочитал орудовать по старинке, перстнем с лазерным лучом. Они стремительно заменили компьютерные мыши, но также стремительно начали уходить в прошлое. С некоторой ностальгией я посмотрел на мышку, прилегшую в углу стола на коврике. Она продолжала подмигивать лампочкой, говоря о том, что готова к использованию, но я волевым усилием старался все же юзать новые технологии. Хотя по мне лучше бы Игорь нас в офис попросторнее перевел, чуть не на головах друг у друга сидим. Я изучаю информацию уже второй час, поскольку нужно, и второй же час ощущаю, как тянет в Росланд. Сбежать из душного офиса, в мир яростной, страшной и красивой игры. Наверное, эта борьба после получения нового пакета работы проявилась на лице резче, поскольку Майкл, наш аналитик, подошел поинтересоваться, все ли понятно, может быть, что-то разъяснить. Оскар тем временем получил на телефон какое-то сообщение и умчался прочь. Майкл же придвинулся ближе и теперь нависает так, что голограммы частично ныряют ему в живот, колышущийся под рубашкой. Невольно удивляешься, почему изображение выскакивает обратно не испачканное кровью, а то еще чем. Аналитик говорит, а от него пахнет дезодорантом, мылом и даже, кажется, шампунем. Я покосился на его бритый череп и мысленно вычеркнул последний пункт. Хотя, а, есть же шампуни для кошек, может, есть и для волос на спине, чтоб шерсть была блестящей и шелковистой, хе-хе. Но Майкл замолчал, ждет ответ, поэтому я вновь потер глаз и проговорил: да все понятно. Проблема все это запомнить, объединить и сопоставить. Майкл что-то попытался сказать, но послушно замолчал, когда я вскинул ладонь, уже привычным жестом, прицепившимся в игре, подсмотрел у офицеров Лазадель, разом прекращавших с его помощью шум богатый на звуки солдатни. Понятное дело, в игре то они сопровождаются умениями, а в реале, ГМ, в реале, скорее всего, срабатывает рефлекс игроков, привыкших, что после него все неписи вокруг замолкают, поскольку кидается частичная небоевая немка, затрудняющая движение губ. Раньше я всегда мысленно себя ругал, когда вот так мимолетно разум вилял на постороннюю хрень, но Лена объяснила, что таким образом мозг расслабляется, словно встряхиваешь руками после долгого статического напряжения. Проблема раньше заключалась в том, что концентрация у меня была не прокачана, поэтому мышление только и делало, что виляло как маркитанская лодка. А теперь, через пару недель упражнений в зале и на концентрацию, миг встряхивания и вновь готов упираться. Я отодвинул карты в сторону и ткнул пальцем в монитор. Это, Майкл, графики появления новичков в Лазадель за последние 4 дня, прошедших после битвы. показывают взрывное появление нубов в окрестностях нашего города. Они сразу начинают жить и качаться, очень быстро понимают на своей шкуре, что оружие и доспехи им нужны получше. Выясняют, что золота в игре мало, а добыть его сложно, поэтому начинают искать возможности купить предметы за реал. Дождавшись кивка аналитика, я продолжил. Это логично. Игра заточена на то, чтобы доставлять интерес игрокам, поэтому интенсивнее отправляет новичков туда, где идет движуха. С пониманием этого проблем нет. Проблема в разнообразии надобностей новичков. Необходимость прикинуть, что именно производить на продажу в первую очередь. Тут немка, видимо, с Майкла спала. Он побарабанил пальцами по крышке стола, призывая ко вниманию. Исходить нужно из наших возможностей крафта и мягко направлять игроков прокачивать умения, коих существует множество, в нужном для продаж направлении. Гномы делают тканные доспехи все качественней. Все лучше удается усиливать их разнообразными вставками каменных композитов. Кроме того, девочки рьяно осваивают новый ресурс горный лен, что по сути, асбест. Жаропрочный материал, из которого в комбинации с паутиной в основе, шьется легкая жаропрочная одежда, дающая мощный резист к огненному урону. Аналитик сделал паузу, чтоб клиент резцов Алексей переварил информацию, но я тут же нетерпеливо сделал жест не прерываться. Майкл улыбнулся, довольный скоростью впитывания информации, и продолжил. Поэтому рекламная кампания для игроков в Лазадель подвигает их к мысли. Не нужно париться с золотом, покупай за рубли. Тем временем, набирает обороты разведка окрестностей в направлении поиска мигрирующих стай болотных огоньков всех видов, огневок, пламенных элементалей. Я вновь потер чешущийся глаз, продолжив за аналитика, добавив в голос недовольство. Избавь от перечислений. Их около сотни видов, только огненных, встречающихся в баронстве Эрнском. Причем, чтобы избежать негатива от нубов, приходится подносить их на блюдечки с каемочкой. А это твоя набирающая обороты разведка Гемар тот еще. Рейнджерам приходится отслеживать, не пересекаются ли пути миграции огоньков с опасными для специализированных групп огнеборцев существами, вроде медведей или роящихся ос. А вот это у них выходит плохо, так что обороты разведка в действительности не набирает. Увязла. И не делай такое лицо. Вы же менеджеры. Уговаривать ваша работа. Я в раздражении цапнул из монитора графики и подбросил их вверх. Зеленые и синие линии развернулись прямо перед лицом аналитика, так что тот отстранился подальше, дальнозорко прищурившись. А я потыкал пальцем в их изгибы и продолжил. Трудозатраты не оправдываются. Если честно, Майкл, такая стратегия хороша лишь для коротких продаж. Толпа нуба-огнеупорников увеличивается, а поголовье мобов уничтожается все быстрее. Респавна же в Росланд нет, и это огромная проблема. Каждый чертов горячий огонек должен отметать икру. Она должна созреть в болоте, потом вылетают искры мальки, которые потом жрут комаров, мух и прочую мелочевку. Затем им еще расти по уровням, дозревая в половозрелую особь, в которой формируется нормальный кристалл. Вот нифига не мгновенно это происходит. А нубам плевать на экосистему местную. Им расти нужно и качаться. Опять же, наш рынок быстро насыщается асбестовыми халатиками всех моделей, даже с учетом уничтожения одежд, или потери их на месте гибели. Кроме того, лут с огненных существ приходится также скупать нам, причем за игровое золото, которое с таким трудом собираем в казну. Лута уже много и разнообразного, вот только рецепты изыскиваем методом тыка. Гаврош уже кучу перепортил ингредиентов, а осилил сотворить лишь пару кривеньких. Таким образом мы балансируем между продажами крафта за реалы и скупкой добычи за золото. И баланс вот-вот станет не в нашу пользу. Майкл потер поблескивающую в свете ламп голову и протянул. Видимо, пора пустить поиск по рецептам, продающимся за реал. Направить менеджеров, что не вошли в Росланд, на это. Пусть торгуются. Я в ответ вздохнул, кивнув на карты. А вот и лопачу твои списки на предмет перепродажи. Гномий караван, орочья охрана и вперед, через леса, поля и горы. Но пока как-то не очень. То магазины далеко, то спроса нет. Возможно, там и не знают, что спрашивать то вообще, а то и испытывают те же проблемы, что и у нас. Леша. Звонкий, возмущенный голос Лены Солнцевой прозвучал с такими характерными интонациями, что на миг показалось, не было ни входа в игру, ни наших отношений, и я вновь переместился в тот самый первый день. Словно сейчас вновь услышу возмущение, что де я не читаю литературу по менеджменту, список который она мне скинула. Майкл тут же выскользнул, освобождая маркетологу место, к которого между моим столом и столом Оскара Мало. Лена, ее рыжие волосы метнулись по плечам от рывка, а девушка отпихнула вращающийся стул Оскара под стол, словно готовила ринг для схватки. Ей всегда не хватало места для жестикуляции, и сейчас она взмахнула руками. Стоп, это не жест, что-то у нее в пальцах сложенных в щепоть зажато. Она потребовала: давай сюда свой глаз. Расчесал совсем, инфекцию занес. Я обреченно вздохнула и задрал голову, широко открыв глаза. Лена капнула из мягкой ампулы струйку лекарства прямо в глазное яблоко. Я судорожно зажмурился. Щиплет. Все правильно, не лезь руками. Просто подвигай туда-сюда, не поднимая века, пусть распределится равномерно. Пузырек оставляю, еще пару раз закапай, а когда соберешься в Росланд еще разок перед погружением. Я попытался сгрести ее в охапку, но девушка увернулась, мельком улыбнувшись. Некогда, Резцов, у меня сейчас встреча с максовскими дроу, нужно настроиться и придумать, что говорить. Они без него совсем распоясались. После того, как вышвырнули дом Саламандра из баронства, эти богомольчики были такие жалкие, на все согласные, как бедные родственники. Но не прошло и 4 дней со времени заключения их князя, почувствовали свободу, да свою незаменимость и начали гнуть пальцы. Я насторожился, не давая этим ушастым рейнджерам продавить по ценам услуг. В договоре они обязаны получать 3 золотых за каждую разведку огненных тварей, да следить за опасными существами. Лена провела рукой по волосам и с досадой ответила: да, вот только им уже в принципе стало неинтересно возиться с разведкой для развлечения нубов за 3 золотых. А Макс делает вид, что это вообще не его дело. Разводит руками, мол, контроля у него за ними из тюремных казематов нет, а сам меж тем, то и дело кому-то названивает. Девчонки слышали, как звучали слова Дроу и Дом Богомола, и еще поговаривают, что у него в заключении малость потекла крыша. Я в досаде впечатал кулак в ладонь. Это же Кархан. В жизни не поверю, что он смирился с месяцем отсидки по 24 часа нон-стоп в режиме реального времени. Что-то опять мутит. Лена вздохнула и неуверенно покачала головой. Ну да, возможно. Хотя как-то жаль его. Заходить в игру, чтобы сидеть в камере, удовольствие ниже среднего. А эльфам поговаривают, замкнутое пространство — это вообще Аллис. Макс все ж по-своему, но старался на благо всех. На этот раз, то-то и оно, что на этот. Легостеев может вызывать самые разные эмоции, но только не жалость. Мне, если честно, как-то спокойнее, когда знаю, что он ни на что не может повлиять. Понимаю, что неправильно вроде бы, но что есть, то есть. У тебя сколько еще времени до встречи? 1 час примерно. Я жестом опустил на экран черную заставку и махнул рукой. Пойдем, поговорим, пока он в конторе, а то так и не удалось за эти дни нормально пообщаться. Глава 2. Дверь к железячникам распахнута, и оттуда эхом прокатываясь по коридору чей-то возмущенный голос, поминающий Макса. Мы с Леной переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг. На столе менеджера Дроу устроился Вячеслав, жестикулируя правой рукой, а левой потирая шею. Я обвел офис взглядом и спросил: а где князь-то наш, Легостеев? Инженер, увидев новых слушателей, всплеснул руками. Да Максик обнаглел в конец. Подошел ко мне только что и потребовал магнитный ключ от коптерки. Я и слова сказать не успел, мол, с какого это органа, так борзо то, как тот хвать, да сорвал у меня его с шеи. А там цепочка вообще-то довольно крепкая была. Хриплю, слов не нахожу от возмущения, а тот так еще назидательно: команды надо выполнять бегом. Слыхали? Бегом. Я покивал. Да, нехорошо. Нехорошо, а что потом-то? Не отобрал. Он ведь действительно не имеет никакого права требовать ключ от инженерской коптерки. Слава смущенно потупился, сползая со стола, буркнул: да ну его, видно, очень нужно стало, раз так. Вот. Лена бесцеремонным жестом отогнула ему ворот свитера, присвистнула, шею нашего веселого бурята пересек красный рубец с капельками крови в содранной коже. Девушка тут же достала из шкафа аптечку, а инженера усадила на стул. Я же сказал: чего-то ты не договариваешь, Слав, что-то было еще. Тот зашипел, когда Лена прошлась по рубцу йодом, и смущенно ответил: да он вообще, как его в камеру посадили, стал странным. 4-й день пошел, как саламандры сдались, сложили оружие и были отпущены во свояси. Ну, заложников из своих эрлов еще Тартариил оставил, да договорился обменять на арнских пленных и какую-то сумму золотом. Но вроде бы Сашка говорил, что о нашем князе в баронском договоре речь не идет. Вроде как сполна Максику в игре срок мотать. Я сказал с нажимом: мы в курсе, давай ближе к теме. Ну, Вчера в курилку зашел, смотрю, сидит, обернулся. Тут-то я и обалдел. Показалось, что глаза у него сплошь черные. Я аж несколько междометий непечатных выдал. А он моргнул, и все радужки снова нормальные. И криво так усмехнулся. «Не обращай», — говорит, — «внимание, это штучки темных эльфов». А потом, не поверите, один глаз полез в подлобье, а второй опустился вниз, смотря на землю. А потом и вовсе один по часовой стрелке повернулся, а второй против. Выражение лица, наверное, у меня было то еще, а он захохотал так жутко, что я чуть не обосрал. Шарахнулся так, чуть через стенку беседки спиной не вышел. В офисе все навострили уши, притихли. Даже Юля нажала кнопку «сброс» на телефоне и подошла ближе. Она брезгливо провела пальцем по столу Макса, сдвигая валом набросанные бумаги, и произнесла: «Да, что-то с ним происходит. На столе бардак навел. Документация, вперемешку с пакетиками из-под сухариков, изюм, пятна какие-то. Макс, и чесночные сухарики, это жесть, они же несовместимы в принципе с нашим темным эльфом, как и бардак. Никогда такого не было». Юля машинально начала собирать бумаги и складывать в стопочку и случайно двинула мышь. Экран компьютера загорелся, и на заставке рабочего стола появился красочный скриншот свирепого дроу, перерезающего горло хоббиту. Юля кивнула на заставку и как бы в шутку сказала: «Совсем крышка у Максика поехала». Девушка бросила взгляд в приоткрытый ящик стола и бесцеремонно там покопалась, вытащив баночку с какими-то таблетками. Лена вскинулась возмущенно, но руководительница отдела сопровождения погремела пузырьком и прочитала этикетку вслух. «Сороконожки сушеные в капсулах, 200 миллиграммов». «Что?» Она бросила банку обратно и тщательно начала вытирать руку о бедро. Но ящик выдвинула еще шире, всматриваясь в его недра. Шутливая версия о поехавшей на почве заключения крыши менеджера как-то совсем перестала веселить. А тут Юля еще задумчиво вытащила ножны кинжала и взвесила их на ладони. Вычурные, перевитые сплетающимися насекомыми, сделанные совершенно в стиле дроу. Девушка постучала ими по столу, в наступившей тишине стук прозвучал громко, так же, как и ее мрачный вопрос: «А где сам кинжал?» Я перевел взгляд на побледневшего Славу, что-то там себе понявшего, бросил взгляд на перерезающего хоббиту горло дроу на заставке и спросил: «А где Тархан?» Наташа, одна из менеджеров, совершенно не в своем стиле промямлила, что был только что и говорил по телефону, потом вышел, резко бросив в своей веселой обычной манере: «Не поминайте лихом». Я метнулся к инженеру, глаза которого бегали, и воскликнул: «Быстро камеру своей коптерки на экран. Лена, срочно допуск вбей, они только же у тебя, Игоря». Рыжая девушка без лишних разговоров метнулась к ближайшему столу. Наташа в тот момент понятливо развернула свою клавиатуру, а Слава наконец промямлил: бесполезно, ребят, там камера отключена, на ремонте». Юля вытаращила глаза и бомбой выскочила в дверь, чуть не снеся ее ударом ладони. Все рванулись следом. Коридор наполнился топотом десятков ног, но не успели мы промчаться и половины, как увидели распахнувшуюся дверь коптерки инженера. Оттуда пробкой выскочил Макс, окинул нас злобным взглядом, резко повернулся и зашагал прочь. Все замерли в ожидании непоправимого, но через пару секунд следом вышел Тархан, и его чуть не сдуло от общего облегченного выдоха. Тот же крикнул во след князю: «Ну что смог пока, Макс? Чего ты дергаешься?» Тут Александр обратил внимание на необычную толпу в коридоре, требовательно на него уставившихся менеджеров, и удивленно подняв брови, пояснил: «Да попытался по мере сил его выручить из заключения, но похоже нужно было его сначала предупредить. Отреагировал не так, как я думал, психанул и не захотел сходу включиться. Судя по реакции, поломал, кажется, какую-то его схему. Наверное, та романтически настроенная дворянка, восхотевшая посмотреть настоящего князя дроу, начала приставать, а Максик, вместо того чтобы включиться в игру, облил ее презрением и ненавистью, смешав с дерьмом. Впрочем, та, кажется, от этого испытала еще больший интерес. Правда, мне он сейчас, не стесняясь в выражениях, объяснил, что именно думает о подобном методе сбегания из темницы. Кажется, наш князь совсем заэльфился». Лена возмутилась: «Сашка, ты совсем пенек бесчувственный. Разве можно так?» Судя по выражению лица Тархана, ему было что сказать насчет гипотетических чувств нашего бездушного волка, расчетов и давлений, но тут к нам подбежал Слава, потрясая листком распечатки. «Хьюстон, у нас проблемы. Нашел файл у него в корзине, датированный 2 неделями ранее». Лена вырвала у него из ладони бумагу, быстро пробежала взглядом и прошипела: «Никому». Сама же зацокала каблуками в кабинет Игоря. Юлька заворчала было в стиле: «Чей то никому», но тут уже у меня в глотке что-то зарычало, и я рявкнул: «Никому, значит никому. Солнцеву что ли не знаете? Она в чужой ящик то, не то что в комп никогда не залезет, по своим понятиям. Но если в такой манере вцепилась, то 100% там какое-то дерьмо. Давай не будем усугублять. Пусть начальство хлебает, это их работа. Саня живой, и даже не порезанный, вон стоит улыбается. Остальное нас не касается». Тархан уточнять не стал, лишь посмотрев вопросительно: «Чем это я улыбаюсь вообще?» А Юля хоть и явно не согласна была, что ее по старой привычке не причислили к начальству, однако хлебать ложкой тоже явно не хотела, лишь тихонько что-то проворчала под нос. А я, не услышав возражений, припечатал: «Узнаем в свое время, или не узнаем». И в бездну любопытства. Своих проблем хватает. Глава третья. Игорь сидел у себя за перегородкой, до него доносились привычные алло-алло менеджеров, но они не приносили успокоения. Он постукивал пальцами по тому самому злополучному листку, который только что принесла Елена, и по скулам ходили желваки. Вскоре в дверном проеме тенью возник Макс. Игорь молча указал подбородком на кресло, и тот бесшумно занял место, положив ладони на подлокотники, словно готовился мгновенно оттолкнуться от них и броситься прочь. А Игорь развернул к себе листок и зачитал: «Богиня темненосная, червей смыкающая, создала кишки существа Живаго, отжала губку морскую и разорвала ее надвое, отжав воду, и нарекла будь легкими существа, и стали они существа легкими, печень». Он хлопнул ладонью по листку бумаги. Тут обрывок заканчивается, но там явно что-то вроде: «Взяла ухо чебурашки и сотворила из нее печень живую, что вложила в бок правой существа». «Верно», — Макс скривился и сказал, уводя взгляд в сторону: «Ухо то, каким боком к печени, да еще чебурашичи». Игорь рыкнул: «Большое, коричневое», и припечатал листок баночкой с сушеными сороконожками в капсулах по 200 мг. «Ты чего творишь-то вообще? Мне начинать жалеть, что я втянул сотрудников в эту игру». Лицо Легостеева от рычания начальства сразу приняло обычное ехидное выражение. Он быстро прикрыл вечно открытую дверь в каморку Игоря, отрезав все внешние звуки, и уселся в кресло уже расслабленно. «Игорь, я получил в Раслан 30 дней заключения. Вникни в цифру. Это 720 часов чистого времени во вполне себе аутентичной средневековой камере. Искусственный интеллект Игоря решил, что это в моем случае вполне правомерно. Но вот хоть убей, у меня нет желания идти на поводу у какой-то ахах разумнейшей программы, что решила таким образом принести игроку в моем лице какую-то гипотетическую пользу. Мне нужно срочно вырваться оттуда. Дела горят, наши общие дела, на благо фирмы. Ты там крутой орк, но мне помочь ничем не можешь. Твои соплеменники, как ни нажимай, не могут потребовать выдачи князя дома, который им лично ничего плохого не сделал. Соответственно, и штурмовать замок, чтобы вытащить меня оттуда, они тоже не станут. Поэтому на тебя я воздействовать никак не стал». Но он поднял указательный палец: «Гномы могут сделать какой-нибудь подкоп или договориться с начальником стражи. Тархан может подействовать на своего отца барона, он же теперь моими стараниями стал баронетом взрослым. А остальные? Наташа, Юля, Слава?» Макс пожал плечами. «Окружение Тархана и Горноска сиди, тьфу, то есть Алексея и Лены. Пусть нажимают на них, чтоб шевелились в направлении моего освобождения, и сообщали непременно о своих шевелениях, чтоб не портить мне планы». Игорь пожал плечами. «Разыгрывать сбрендившего – идея так себе. А ты точно не это?» Макс также пожал плечами. «А сам то, как думаешь, взять старый файл из писулик фанатов Дроу, стряпающих забавные теории, чтобы потом забыть его в урне, поставить на рабочем столе маньячную заставку, положить в ящик забавные ножны». Тут Макс фыркнул и сделал просящий жест. Игорь понял и поставил банку с сушеными сороконожками перед ним. Менеджер царапнул ногтем, подцепляя уголок наклейки, и потянул, открывая вторую, которую повернул к начальнику. «Витамины комплевит 12 с минералами». Прочитал тот и хмыкнул. А Макс же сказал с напором: «Игорь, ты в курсе теперь, так что не ломай мне игру. Сами по себе наши и не почешутся, чтобы меня вытащить. Эко невидаль, типа, Легостееву отсидеть в четырех стенах кучу времени. Причем, как я уже говорил, считается только время нахождения в игре. А вот спасти товарища от самого себя» — последнюю фразу Макс произнес язвительно, явно кого-то цитируя. «Этому и заставлять никого не надо, ринуться все. Тут же все такие белые паладины с крылышками за плечами, да нимбом над головой. Игорь вздохнул и тяжело обронил. «Я подумаю над твоими словами, а ты завязывай с подобной самодеятельностью. Уже достаточно накачал народ для нужных тебе действия. Не усугубляй, а то дождешься добросердечных санитаров со смирительными рубашками, которых непременно вызовет какая-нибудь добрая душа». Макс покачал головой. «Они и знать ничего не будут. Предпримут усилия. Я вновь буду вести себя как обычно. Все довольны, все при своем. А если и узнают, то они же все же менеджеры. В конечном итоге оценят правильно. Хотя, конечно, и будут уязвлены по-человечески. Но к последнему то я как раз давно привык. Сам же всегда учил. Главное — результат». Игорь проворчал. «Этому и иезуиты учили, не я. Не надо на меня такое вешать. И давай еще раз проговорим, что ты делаешь, а главное, что не делаешь. Ты больше не манипулируешь сотрудниками фирмы. Что не видишь разве, как с каждым разом загоняешь отношения с народом все в более и более глубокую задницу своими методами. Могли бы собраться в переговорке да спокойно прикинуть, как тебя вытащить. Но нет, тебе нужно обязательно накапать людям на мозги, чтоб начали плясать под твою дудку. Да, тебе удается, манипулятор ты прирожденный, но атмосфера в коллективе после каждого такого выступления становится все хуже. Говоришь, не ломать тебе игру, так скажу прямо, я ее тебе не только сломаю, а вообще сотру в порошок, если увижу, что ты ломаешь мне фирму». Макс вскинулся было, но Игорь хлопнул по крышке стола и рыкнул. «Не возражать, это не обсуждается». Он потер переносицу и добавил в голос отстраненности. «Макс, ты застрял на уровне манипулятора. Для менеджера, и даже для топ-менеджера пребывать на нем нормально. Но закапываясь в это направление глубже, ты уходишь с дороги потенциального руководителя филиала, с большими задатками. Ты давно созрел для этого, но, видимо, моя вина в том, что ты начал гнить в форме манипулятора. Нужно было раньше дать тебе возможность свободного плавания. Потенциал-то вижу мощный». Макс поморщился и увел взгляд в сторону. «Игорь, я могу попробовать. Но, понимаешь, не прет меня руководить. Не могу, как ты, спокойно воспринимать тупость людей, не хватает терпеливости и человеколюбия. И вижу, что эффективнее именно двигать людей, как фигурки на шахматной доске. Ну и нравится мне это, что поделать, быстрее, красивее, лучше». Начальник фирмы Caps Universe вздохнул. «Все это нарабатывается, Макс. Сила фирмы в кадрах, и к каждому нужен свой подход. Я не жду от тебя мгновенного превращения в доброго самаритянина. Игра не просто так, видимо, запихала тебя в темного эльфа. Но ты хоть попробуй». Вот с Алексеем вышло все просто. Достаточно оказалось поймать его в нужный момент и нагрузить ответственностью. Я сделал это на свой страх и риск, доверяя чутью. И пацан, который годами только и делал, что ныл и бегал от любого решения чуть за рамками рутины, сначала охнул, а теперь пашет, стоит на своих кривых гномьих ногах, как каменная колонна, которая держит любой груз, даже не зная, что он в принципе неподъемен. Макс улыбнулся уже по-человечески. Расклад для новичков: не знает, что невозможно, и спокойно делает. Правда, может перегореть. Игорь кивнул, откидываясь на спинку кресла. Точно, и на нем сработало. А перегореть не дадим, тебя же перековывать извне поздно. Ты можешь сделать это только сам. Макс кивнул, понимая, что аудиенция закончена, и вышел из кабинета. Игорь же поморщился, помассировав грудь со стороны сердца, и вытащил из стола ополовиненную пачку таблеток. Глава 4. Макс аккуратно прикрыл дверь офиса, зашагал по коридору спокойно и неспешно. Однако мысли были далеки от изображаемого хладнокровия. Он достал из кармана телефон, квакнувший во время разговора с Игорем пропущенным звонком, и, посмотрев адресата, скривился. Заместитель пытался дозвониться. В душе полыхнула злость, что, видимо, сверкнула в глазах, потому что одна из малознакомых стажерок, несущая пачку документов, шарахнулась к стенке. Это бестолковое существо зачем-то еще и всплеснуло руками, отчего бумаги взлетели к потолку и закружились по коридору, радостно подгоняемые сквозняком. Макс сжал зубы и прошагал прямо по бумагам, облив ее презрительным взглядом. Но это сделал на автопилоте. На какую-то офисную челядь злости у него не было. А вот на эльфа, которого он на время оставил управлять свежесозданным домом богомола, была. Да еще какая. Он нажал кнопку звонка, и едва прозвучал первый сигнал вызова, как на том конце сбивчиво заговорили. «Максим, не могу до тебя дозвониться почему-то. Ты сказал набирать и держать тебя в курсе дел. У нас все хорошо, не беспокойся. Просто сообщаю, Кархан, Макс еще пару секунд поиграл желваками, свернул из коридора под лестницу и процедил. Заканчивая это дебильное вступление в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза», за исключением пустяка. Ближе к делу, Цвирик, что еще умудрились напортачить? Голос на связи дрогнул от обиды, и он словно воочию увидел, как у того дрожат губы. Вот ведь послала игра зама. Крутой ушастый боец в красной броне, в реале оказался едва закончившим школу парнишкой. Обязательную воинскую повинность отменили несколько лет назад, а то бы этот лопоухий и прыщавый как раз сейчас бы собирался отправиться в войска. Да не с автоматом, а скорее всего с метлой и лопатой, поскольку такие всегда собирают кучу справок перед армией, но откосить никогда не удается. Наша армия, пока не перешла на профессиональную, всегда отправляла таких в рабство нормальным воинам, на самые грязные и далекие от военных работы. Усилием воли Макс отбросил ассоциации, и поскольку юноша начал глупо оправдываться, ядовито сказал: «Умолкни. Вместо тысячи ненужных слов ответь на вопрос, как в твою умную не по годам голову пришла идея напасть на отступающих саламандр?» «Да, они сложили оружие, как бы, но погугли на досуге фразу «символические жесты сохранения лица» и «включи мозг». Но, об этом не надо трубить во все валенки, это было ясно визуально. Доспехи не сняты, а то, что за поясом нет ничего клещережущего, так драу и не носит все на себе. Пространственный карман, тупица. Но на площади все видели, как они складывают оружие. Макс, я сам через стрекозу и видел. Кархан втянул воздух сквозь зубы и сказал: если бы ты разул свои поросячьи глазки, то увидел, что каждый воин кладет только один предмет. Один. Кто из драу носит по одному оружию, ты мне скажи. Но гоблины. Что гоблины? Что? Им скриптами игры прописано быть мародерами. Как неписи умудрились сподвигнуть вас на атаку? Да они тут же сбежали, едва фалангиры огрызнулись. Ты умудрился положить 2/3 наших, оставивших броню и оружие на своих трупах. Умудрился просадить репутацию в ноль с саламандрами, которую я с таким трудом поднимал. Ты опустил ее в минусы с гоблинами, которые не любят неудачников. Теперь не строить у них ничего невозможно, да куча и выкуп за меня мой венценосный братец не заплатит, которую выплатить было при нормальной репутации делом чести. И что это за история у вас началась, что начали все кочевряжиться на заказах по поиску огненных тварей? Вы хотите загнать в минус репу еще и Слазадель? Голос Цвирига в трубке хоть и дрожал, но он все же огрызнулся. Эта идея искать союзников среди колченогих уродцев изначально была отстойной. Голос Макса наполнился ядом, и он нежно проворковал: нет, паренечек, отстойной была лишь одна идея, доверить руль тебе, не возражать. Собери всех наших драу и выработайте план моего побега, пока все не развалилось. Все согласовывать со мной, никаких лишних телодвижений, и уходите от чертовых гоблинов, позорники. Какой идиот додумался создать гоблинских блох? Неписям прекрасно хватило мозгов додуматься, откуда они вдруг появились в племени. И теперь, спасибо неведомому кретину, у драу, похоже, осталась единственная возможность наработать с ними репутацию, путем нежного почесывания их волосатых спин. Эрл прошипел: так я и знал, что тебе кто-то стучит. Информирует, тупица, информирует. Не дурите выполнять. Отбой. Макс резко нажал кнопку телефона, чуть не вдавив ее в коробочку, и с шумом втянул воздух сквозь зубы, стараясь успокоиться. А мне, снова в чертову камеру. Так, богомолом хвосты накрутил, офис на помощь зарядил, Тархан проследит теперь, чтобы согласовывали все мероприятия по освобождению со мной. С Игорем, ГМ, поговорил. Входить в игру категорически не хотелось, но счетчик отсидки, которая игра почему-то считала за персональный квест и не давала заюзать возврат, при выходе останавливался, и месяц мог затянуться катастрофически. Он прошагал мимо проводивших его взглядами менеджеров, зарабатывающих на тренажерах силу реала, и нырнул в дверь свободной капсулы, мельком поставив себе отметку в памяти обдумать слова Игоря на предмет перестать изображать психа. Прежде чем перед взглядом возник радужный водоворот переброса в Росланд, успел еще скрипнуть зубами, что изображается крышеснос, в общем-то без особых усилий, а это значит, что сам действительно на грани. Появился в той же позе, что и выходил, сидя со скрещенными ногами, в центре камеры. Местные, если им и позволит заглянуть в обычно закрытое смотровое окошко, увидели бы обнаженного по пояс бритого наголо драу в позе лотоса, с ладонями покойно лежащими на коленях. Солнце, заглядывающее через решетку, грело спину, а в прямоугольнике света на полу вытянулась длинная тень, с острыми ушами, похожими на рога. Макс глянул в интерфейс и привычно поморщился. Из 4 суток, прошедших со времени пленения, оттекало всего 2,5 ушедших на это бесполезное заключение. Взгляд сместился на пустую полоску маны, которая у Драу не восстанавливается, и поморщился снова, переведя взгляд на цепи с оковами, лежащие в углу. «Черт бы вас побрал», — буркнул князь Богомолов. «Конечно, баронет Северус, который разрешил любопытствующей придворной навестить страшного эльфа, не знал, что произойдет, а произошел натуральный облом. Цепи, едва загремел замок, словно атакующие змеи метнулись к пленнику, а когда расфуфыренная дева вошла, распяли его на стене. И ладно бы только это, но главное, эти железяки мгновенно впитали всю с таким трудом накопленную за сутки ману». Макс брезгливо потрогал начавшую отрастать щетину на голове и, подпрыгнув, уцепился за прутья решетки, выглянув во двор тюремного бастиона. По вымощенной булыжником площади кругами понуро ходили бритые наголо драу. Впрочем, бритые не все, женщин-тюремщики, сообразуясь со своими понятиями, не обкарнали. Тартариэлу пришлось оставить в заложниках несколько своих родовитых вояк, чтобы обменять с выкупом на пленников крепостей, которые он, продвигаясь в баронство Арнское, играючи взял с хода. И похоже, они даже и не думали о побеге, связанные приказом князя Саламандр. Фокус зрения сместился ближе, прямо за окном воздух подрагивал водоворотом марева, практически прозрачным, но попадающие в него пылинки позволяли все штаки видеть шар воздушной защиты, которую ему навесили на окно. Кричать эльфам внизу бесполезно, любой звук, что снаружи, что изнутри, гасится. И это вообще-то это меньшее из зол, на которые защита воздушного мага способна. Умений воздушного мага у Драу, конечно, не было, да и мудрость он за ненадобностью попросту не качал. Так и висит в статах 6 единичек, 5 из которых попросту приплюсовались бонусами за какие-то квесты. Но информацию он всегда воспринимал прекрасно, и отчеты гномов дали точку опоры. Смысл стационарного заклинания, закрывающего окно, понял практически сразу, как попал в камеру, и последующий эксперимент его только подтвердил.